В ответ Элизабет лишь слегка поклонилась. Мысленно она мгновенно вернулась в то время, когда имя мистера Бингли упоминалось между ними в последний раз, и, насколько она могла судить по выражению лица мистера Дарси, его мысли ненамного отличались от ее мыслей. «В компании есть еще один человек», — продолжил он после паузы, — «которому очень хотелось бы с вами познакомиться. Вы позволите мне представить вам свою сестру во время вашего пребывания в Лембертоне? Или я хочу слишком много?» Огромным было удивление Элизы, вызванное такой просьбой. Настолько большим, что она и не заметила, как дала согласие. Она сразу же поняла, что любое желание мисс Дарси познакомиться с ней было бесспорно следствием усилий, прилагаемых ее братом. Каковы бы ни были его мотивы, все равно это было хорошо. Приятно было, что возмущение ее отказом не заставило мистера Дарси думать о ней плохо. Некоторое время они шли молча, каждый погруженный в собственные мысли. Элизабет чувствовала себя не совсем комфортно, потому что это было просто невозможно. Но все же она была рада и довольна. Его желание представить ей свою сестру было комплиментом высшей пробы. Элизабет с мистером Дарси быстро опередили своих спутников, добравшись до кареты. Они увидели, что мистер и миссис Гардинеры отстали от них почти на четверть мили. Затем он пригласил ее в дом, и Элизабет заявила, что не чувствует усталости, поэтому они так и стояли на лужайке. В эти минуты сказать можно было очень много, и поэтому молчание было крайне неловким. Ей хотелось разговаривать, и казалось, что каждая тема была под запретом. Наконец Элизабет вспомнила, что как-никак, а она путешествует, и они с большим упорством ухватились за тему Мэтлока и Давдейла. Однако и время, и ее тетушка двигались медленно, поэтому терпение Элизабет и ее темы для разговоров почти иссякли под конец их с мистером Дарси разговора один на один. Когда подошли мистер и миссис Гардинеры, то все общество настоятельно пригласили в дом, чтобы перекусить и отдохнуть, но приглашение было отклонено, и они расстались с чрезвычайной вежливостью с каждой стороны. Мистер Дарси подсадил женщин в карету, и когда она двинулась, Элизабет увидела, что он медленно пошел к дому. Теперь для дядюшки и тетушки пришло долгожданное время для высказывания своих впечатлений и замечаний. Каждый из них заявил, что хозяин дома намного превзошел все их ожидания. Он прекрасно воспитан, вежлив и ненавязчив, — сказал дядя. — Конечно, степенность в нем, несомненно же, есть, — добавила тетушка. — Но она ограничивается скорее его видом и подобает ему. Теперь вместе с экономкой я могу сказать, если кому-то он и кажется надменным, лично я этого в нем не заметила. Я был поражен его отношением к нам. Оно было более чем вежливым. Это была неподдельная внимательность, хотя для нее не было особой необходимости, потому что кто мы для него? Кто для него Элиза? Он ее почти не знает. Должна сказать Лизе, добавила тетушка, что он не такой красивый, как Викхем. Или, вернее, совсем на него не похож. Хотя у него тоже безупречные черты лица. Но почему же ты когда-то говорила нам, что он очень неприятный? Элизабет извинилась, как умела, и сказала, что после их встречи в Кенте ее мнение о нем улучшилось, а сегодня утром он был очень вежлив. А может, вся эта вежливость — это просто прихоть? — спросил в ответ дядя. Представители нашей знати часто бывают экстравагантными, поэтому я не буду спешить принимать за чистую монету его слова о рыбалке, поскольку завтра он может передумать и прогнать меня со своих владений. Элизабет поняла, что не полностью ошибается относительно его характера, но промолчала. «После того, как мы его увидели, — продолжала миссис Гардинер, — я не могу представить себе, чтобы мистер Дарси мог поступить с кем-то так жестоко, как он это сделал с бедным Вакхемом. Он не похож на злого человека. Наоборот, когда он говорит, его лицо становится еще более привлекательным. К тому же он выражает чувство собственного достоинства, которое не позволяет думать плохо о его душе. Но если послушать ту добрую женщину, которая показывала нам дом, то можно подумать, никого добрее и лучше мистера Дарси не найти на всей земле. Несколько раз я чуть не рассмеялась, но, видимо, он действительно является великодушным хозяином, а такое качество в понимании слуги уже означает наличие всех возможных добродетелей. В этот момент Элизабет почувствовала необходимость сказать что-то в оправдании его отношения к Викхэму, поэтому она как можно осторожнее дала им понять, что, по словам родственников мистера Дарси в Кенте, у него были веские основания вести себя именно таким образом. Его характер является совсем не таким плохим, а характер Викхема совсем не таким хорошим, как это принято считать в Гертфордшире. В подтверждение сказанного она рассказала о подробности их финансовых отношений, не называя при этом источника таких сведений, однако утверждая, что его достоверность не подлежит сомнению. Миссис Гардинер была удивлена и смущена. Но поскольку они уже подъезжали к месту ее былых развлечений и веселья, все другие темы уступили место приятным воспоминаниям. Она была слишком занята, показывая своему мужу все интересные особенности округа, и поэтому ни о чем другом думать не могла. И хотя она устала после утренней прогулки, не успели они пообедать, как она уже отправилась на поиски своих давних знакомых и вечер провела в приятном обществе, что стало возможным после стольких лет разлуки. За день произошло столько интересных событий. Элизабет уже просто была не в состоянии уделить достаточного внимания хоть кому-то из этих новых друзей, и она не могла не вспоминать и вспоминать с удивлением о доброжелательности мистера Дарси и о его желании познакомить ее со своей сестрой. Раздел 44. Элизабет была уверена, что мистер Дарси Его сестра приедут к ней с визитом на следующий день после прибытия последней в Пемберли. Поэтому она решила, что все следующее утро не будет отходить далеко от постоялого двора. Ее вывод был ложным, потому что ожидаемые визитеры явились в Эмбертон в то же утро, что и их компания. Элизабет, ее родственники и новые друзья немного погуляли вокруг и только успели вернуться в помещение, чтобы переодеться и пообедать, как звук прибывающего экипажа привлек их к окну. Они увидели, что по улице двигалась двуколка, в которой сидели некий господин и дама. По их наряду Элизабет сразу же догадалась, кто они такие, и, поделившись удивлением со своими родственниками, рассказала им о той чести, которой она сейчас должна удостоиться. Ее дядя и тетя были крайне удивлены. Неловкость, которая ощущалась в голосе Элизабет, одно это обстоятельство в сочетании с событиями прошедшего дня раскрыли им глаза на суть происходящего. Раньше на это не было никаких намеков, но сейчас они поняли, что внимание со стороны такой важной персоны, как мистер Дарси, можно было объяснить ничем иным, как его неравнодушием к их племяннице. Пока это вновь возникшее мнение завладевало их сознанием, смятение в душе Элизабет росло с каждой минутой. Ее саму очень удивляло это смятение чувств, которое она не могла преодолеть. Среди причин этого беспокойства был и страх того, что неравнодушный к ней мистер Дарси слишком хорошо охарактеризует ее своей сестре. Поэтому она больше обычного была обеспокоена тем, чтобы угодить гостям, и одновременно боялась, что ей не удастся этого сделать. Не желая, чтобы ее заметили, Элизабет отошла от окна и начала расхаживать по комнате, пытаясь взять себя в руки, но, увидев удивленно любознательные взгляды дядюшки и тетушки, разволновалась еще больше. Появились мисс Дарси и ее брат, и представление, которого она так панически боялась, наконец состоялось. Но Элизабет не без удивления заметила, что новая ее знакомая была не меньше напуганной, чем она сама. Ей уже успели рассказать о Лэмбертоне, что мисс Дарси была особой, очень гордой, но в течение первых минут она успела только заметить, что мисс Дарси была очень застенчивой, и только даже полслова извлечь из нее было чрезвычайно трудно. Мисс Дарси была выше и крупнее Элизабет, несмотря на то, что ей было всего чуть больше 16 лет. Ее фигура уже сформировалась, и выглядела она как вполне взрослая и грациозная женщина. Сестра была не такой красивой, как ее брат, но лицо ее светилось умом и дружелюбием, а манеры были удивительно неприхотливыми и любезными. Элизабет ожидала встретить в ее лице такого же проницательного и резкого на язык собеседника, как и мистер Дарси, и потому с облегчением вздохнула, увидев такое отличие характеров. Не успели они долго пробыть вместе, как Дарси сообщил Элизабет, что Бингли тоже собирается засвидетельствовать ей свое почтение. И не успела Элизабет выразить свое удовлетворение по этому поводу и приготовиться к приходу такого визитера, как на лестнице раздались быстрые шаги Бингли, и через мгновение он вошел в комнату. Гнев, который испытывала к нему Элизабет, давно прошел, но если бы даже какая-то часть того гнева и осталась, она бы не смогла устоять перед той неподдельной радостью, с которой он приветствовал ее. Любезно, хотя и в общих чертах, спросил он о ее семье, говорил и вел себя с той же приятной непринужденностью, которая всегда была ему присуща. Для мистера и миссис Гардинеров мистер Бингли был персонажем не менее интересным, чем для Элизабет. Они давно хотели с ним увидеться. И вообще вся прибывшая компания вызвала у них большой интерес. Только возникшие у них догадки относительно мистера Дарси и их племянницы направили их оживленную, хотя и сдержанную любознательность на каждого из них. Вскоре эта любознательность привела к полной убежденности, что, по крайней мере, одному из этих молодых людей известно, что такое любовь. Касательно их родственницы, то определенные сомнения у Гарднеров еще были. Что же касается указанного джентльмена, было совершенно очевидно, что чувство восторга просто переполняет его. Элизабет со своей стороны должна была со многим справиться. Ей нужно было точно разобраться в чувствах каждого из визитеров, успокоить чувства собственные и быть приятной для всех. Относительно последней задачи, несмотря на все ее опасения, успех был почти гарантированным, потому что те, кому она старалась угодить и понравиться, были настроены к ней благосклонно. К попыткам Элизабет угодить Бингли относился одобрительно. Джорджиана еще более доброжелательно, а мистер Дарси очень благосклонно. Когда Элизабет увидела Бингли, то сразу полетела мысленно к своей сестре, что было вполне естественным. И как же горячо стремилась она узнать, не направил ли он случайно свои мысли в том же направлении. Иногда ей казалось, что он стал не таким разговорчивым, как раньше. А несколько раз она тешила себя мыслью, что Бингли, глядя на нее, пытался уловить сходство между ней и Джейн. Да, это могло ей только казаться, но она не могла обмануться относительно его отношения к мисс Дарси, которую кое-кто старался утвердить как соперницу Джейн. Ни с какой стороны не заметила Элизабет взглядов, которые говорили бы о каких-то особых чувствах. Между Бингли и мисс Дарси не происходило ничего такого, что могло бы подтвердить ожидания его сестры, поэтому с той точки зрения Элизабет быстро удовлетворила свое любопытство и после этого успокоилась. Перед тем, как гости уехали, имели место несколько незначительных обстоятельств, которые в ее неравнодушной интерпретации означали не что иное, как его воспоминания о Джейн, не лишенные оттенка нежности, его желание сказать больше, чтобы сказанное могло привести к разговору о ней, но он не решился этого сделать. Выбрав момент, когда другие были заняты разговором, Бингли отметил ей, причем тоном, в котором звучало неподдельное сожаление, что прошло много времени с тех пор, как я имел удовольствие видеть ее в последний раз, и, не дождавшись ее ответа, добавил: «Прошло уже более 8 месяцев. Мы не виделись 26 ноября, когда все вместе танцевали на балу в Недерфилде. Элизабет порадовала такая точность его воспоминаний. Он же чуть позже спросил у нее, на минутку избавившись от внимания окружающих, все ли ее сестры находятся сейчас в Лонгоберне. И в предыдущем замечании, и в самом вопросе, как бы не было ничего особенного, и сказано, они были с таким видом и таким выражением, которое придавали им особое звучание. Ей нечасто приходилось смотреть на мистера Дарси, но в те короткие моменты, когда ей это удавалось, она видела на его лице выражение огромного удовольствия. А во всем сказанном им не было и намека на былую заносчивость и пренебрежительное отношение к своим компаньонам. Это убедило ее, что улучшение манер, свидетелем которого она вчера стала, несмотря на свою возможную временность, продолжалось вот уже 2-й день. Когда Элизабет увидела, что мистер Дарси стремится к знакомству с теми же людьми, общение с которыми он еще несколько месяцев назад считал для себя оскорблением, стремится понравиться им, когда увидела его вежливость и доброжелательность не только к себе, но и к тем ее родственникам, которых он раньше так откровенно презирал, и вспомнила их последний разговор на высоких тонах в Гансфордском парке, то и разница и изменение, которое произошло, поразили ее настолько, что ей едва удалось скрыть свое удивление от других. Никогда, даже в компании близких друзей в Недерфилде или в окружении важных персон в Розингсе, не видела Элизабет в нем столько доброжелательности и желания понравиться, не видела его настолько свободным от чопорности или непоколебимой сдержанности, как теперь, когда от успеха его попыток понравиться не зависело ничего, кроме именно знакомства с теми, кому адресовалась его любезность, способна была привести лишь к осмеянию и осуждению со стороны женщин, как с его общества, так и живущих в Розингсе. Визитеры провели у них примерно 30 минут, а когда они встали, чтобы попрощаться, мистер Дарси попросил свою сестру присоединиться к нему, чтобы вместе выразить желание видеть мистера и миссис Гарденеров и мисс Беннет у них на обеде еще до того, как они уедут из этих мест. Мисс Дарси с готовностью послушалась своего брата, хотя ее неловкость заставляла думать, что она не привыкла делать приглашение. Миссис Гарденер посмотрела на свою племянницу, желая знать, как та отнесется к этому приглашению, ибо оно касалось в основном именно ее. Но Элизабет в этот момент отвернулась. Решив, однако, что это нарочное избежание ответа является скорее признаком кратковременной растерянности, нежели какого-то неприятия приглашения, и увидев, что ее муж, который любил общество, тоже был совершенно не против это приглашение принять, миссис Гарденер решила дать согласие. И за Элизабет. Поэтому встреча была назначена на послезавтра. Бингли выразил большое удовлетворение тем, что его встреча с Элизабет непременно состоится, потому что он еще хотел многое сказать ей, и о многом спросить относительно своих друзей в Гертфордшире. Элизабет, переиначив все это как стремление что-то услышать о ее сестре, тоже была довольна. По этой причине, а также по некоторым другим причинам, она после отъезда гостей даже вспомнила эти полчаса с определенным удовольствием для себя. Хотя, когда это ощущение медленно прошло, оснований для радости осталось мало. Стремясь как можно скорее остаться в одиночестве и опасаясь расспросов и намеков со стороны своих дяди и тети, Элизабет пробыла с ними достаточно долго только для того, чтобы услышать о том хорошем впечатлении, которое на них произвел мистер Бингли, а потом быстренько пошла переодеваться. Но ей не стоило бояться любезности мистера и миссис Гардинер. Они совсем не хотели принуждать ее к разговору. Им и так было ясно, что Элизабет была знакома с мистером Дарси гораздо лучше, чем им до этого казалось. Им и так было ясно, что он очень ее любит. Они увидели много интересного и не увидели ничего, что побудило бы к расспросам. Теперь о мистере Дарси они просто не могли думать иначе, как хорошо, потому что на протяжении их знакомства он вел себя безупречно. Им не могла не понравиться его вежливость. И если бы супруги Гарденеры формировали свое впечатление о его характере и собственных чувств и рассказов его экономки, то гертфордширское общество не узнало бы бывшего мистера Дарси. Однако теперь они имели больше оснований доверять экономке, достаточно скоро поняв, что нельзя поспешно отвергать авторитетное мнение служанки, которая знала его еще с 4-летнего возраста. У их лемптонских знакомых здравого смысла, кажется, не меньше, поэтому их мнение игнорировать также нельзя. А эти знакомые только и могли забросить мистеру Дарси лишь его надменность. Таким, наверное, он и был. А если нет, то это качество ему, скорее всего, приписали жители небольшого базарного городка, в котором его семья не имела привычки наведываться. Однако все признавали, что человек он был щедрый и много помогал бедным людям. Относительно Викхема путешественники быстро узнали, что его здесь не слишком уважали. Ибо хотя об основной причине разрыва с сыном его покровителя представление широкой общественности было ложным, все же общеизвестным фактом было то, что, покинув Дербишир, он оставил после себя много долгов, которые мистер Дарси после за него оплатил. Что касается Элизабет, в этот вечер она думала о Пемберли больше, чем вечером прошлого дня. И хотя вечер этот показался длинным, его все равно не хватило, чтобы определиться в отношении своих чувств к тому, кто в том имении жил. Целых 2 часа пролежала она, пытаясь эти чувства описать. Ненависти она к нему не чувствовала. Тут никаких сомнений не могло быть, нет. Ненависть исчезла уже давно. И с тех пор ей было стыдно за свою антипатию к нему. Если это можно было назвать антипатией. Уважение, вызванное убежденностью в наличии у мистера Дарси достойных уважения черт, сначала признавалось неохотно, но потом перестало противоречить ее чувствам. Наоборот, Теперь это уважение выросло и превратилось в какое-то более дружеское чувство благодаря его поведению в течение последних двух дней, из-за которого его характер проявился в еще более благоприятном свете. Но кроме всего этого, кроме уважения и высокой оценки его человеческих качеств, было в душе Элизабет еще одно хорошее чувство, с которым она не могла не считаться. Это была благодарность. Благодарность не только за то, что когда-то он признался в любви, но и за то, что он продолжал любить ее так сильно, что готов был простить ей то капризное раздражение и язвительность, с которыми она ему отказала, и все те несправедливые обвинения, которые этот отказ сопровождали. Он, кто, как она думала, должен избегать ее как злейшего врага, при случайной встрече проявил большое желание поддерживать их знакомство. А теперь без всякой неделикатности в проявлении своих чувств и без каких-либо недоразумений в поведении там, где дело касалось только их двух, всячески пытался понравиться ее друзьям и даже пожелал познакомить ее со своей сестрой. Подобная перемена в человеке с таким сильным чувством гордости вызывала не только большое удивление, но и благодарность, потому что это можно было объяснить лишь любовью, пылкой любовью. Само по себе это чувство заслуживало всяческого поощрения, потому что оно оказывало на Элизабет приятное впечатление – хотя более точную природу последнего определить было непросто. Она уважала его. Она высоко ценила его качества. Она была ему благодарна. Она была заинтересована в его счастье. Ей только надо было выяснить, насколько она хочет, чтобы его счастье зависело от него самого, и насколько это будет способствовать счастью их обоих, если она воспользуется своей властью. А что-то подсказывало, что такую власть она все еще имеет и позволит ему восстановить свое предложение. Впрочем, между тетушкой и племянницей было решено, что такую впечатляющую вежливость со стороны мисс Дарси, которая приехала к ним в тот же день, когда сама она прибыла в Пемберли, а она успела добраться туда только ко второму завтраку, надо отблагодарить, если удастся надлежащим проявлением вежливости с их стороны, а значит нанести в Пемберли ответный визит вежливости на следующее утро. Поэтому они должны были ехать. Элизабет была довольна, но почему, она и сама точно не знала. Мистер Гардинер покинул их вскоре после завтрака. Накануне снова вспомнили о рыбалке, и поэтому было решено, что в полдень он должен встретиться в Пемберли с нужными людьми. Раздел 45. Теперь, когда Элизабет убедилась, что антипатия к ней со стороны мисс Бингли крылась в ревности, она не могла не думать о том, насколько нежелательным для последней будет ее визит в Пемберли. Ей очень хотелось узнать, сколько показной вежливости понадобится этой личности, чтобы восстановить их знакомство. Когда они приехали в имение, их провели через гостиную в зал, который располагался с северной стороны и был исключительно приятным для провождения там времени летом. Окна зала выходили на открытую местность, открывая для осмотра приятный глазу вид с высокими лесистыми холмами позади дома, а на поляне, которая находилась в промежутке, виднелись красивые дубы и испанские каштаны. В этой комнате их и приняла мисс Дарси, которая сидела там вместе с миссис Херст и мисс Бингли, а еще там была ее лондонская гувернантка. Приняла их Джорджианна чрезвычайно вежливо и со всей той стеснительностью, которая хотя и была порождена застенчивостью и страхом сделать что-то не так, но могла легко показаться чем-то вроде гордости и высокомерия тем, кто чувствовал себя перед ней посредственным. Однако миссис Гардинер со своей племянницей пожалели ее и отдали ей должное. Миссис Херст и мисс Бингли удостоили их лишь реверансом. А когда они сели, то некоторое время продолжалась молчаливая пауза, чрезвычайно неловкая, как всегда бывает в таких случаях. Молчание нарушила миссис Энсли, вежливая и приятная на вид женщина, чьи попытки начать хоть какое-то общение доказали, что она является более воспитанной, чем остальные присутствующие. Именно между ней и миссис Гардинер при нерегулярном участии Элизабет и происходил разговор. Казалось, что мисс Дарси чуть не хватало смелости, чтобы к этому разговору присоединиться. Иногда она решалась вставить короткое предложение, когда существовала малейшая опасность, что его кто-то услышит. Вскоре Элизабет заметила, что за ней пристально наблюдает мисс Бингли, которая прислушивалась к каждому сказанному ею слову, особенно в адрес мисс Дарси. Это открытие никак не помешало бы ей общаться с последней, если бы они не сидели неудобно далеко друг от друга. Но Элизабет не жалела, что лишена возможности много разговаривать с мисс Дарси. Ее занимали собственные мысли. Элизабет ожидала, что в любой момент в комнату может войти кто-то из мужчин. Ей одновременно и хотелось, и не хотелось, чтобы среди них был хозяин дома. И какое чувство преобладало, желание или нежелание его видеть, ей трудно было определить. Просидев так минут 15 и ни разу не услышав голоса мисс Бингли, Элизабет неожиданно дождалась от нее холодно-равнодушного вопроса о здоровье ее семьи. Она ответила с готовностью, но с таким же холодным равнодушием, и более мисс Бингли к ней не обращалась. Еще одно изменение в течение их визита наступило тогда, когда в комнату вошли слуги, которые несли холодное мясо, пирожные и разнообразие лучших, как на это время года, фруктов. Но это произошло только после многочисленных красноречивых взглядов и улыбок миссис Энсли в сторону мисс Дарси, призванных напомнить о ее обязанности хозяйки. Теперь всему обществу было чем заниматься. Не все были способны поддерживать разговор, но все были способны поглощать пищу, поэтому прекрасные пирамиды из винограда и персиков быстро собрали присутствующих вокруг стола. За этим занятием Элизабет имела достаточно времени, чтобы решить, хочет она или не хочет прихода мистера Дарси, руководствуясь при этом теми чувствами, которые будут преобладать во время его появления в комнате. И когда он все-таки зашел, то, несмотря на желание его увидеть, которое в тот момент преобладало, она начала жалеть, что это произошло. Некоторое время мистер Дарси провел с мистером Гардинером, который вместе с работниками поместья занимался рыбалкой, и оставил его только тогда, когда узнал, что Элизабет и миссис Гардинер собирались нанести в то утро визит Джорджиане. Как только он появился, Элизабет мудро решила быть полностью непринужденной и сдержанной. Это было очень правильное, но очень трудно выполняемое решение, потому что она убедилась, к ним двум было приковано внимание всего общества, и ни один глаз не упустил случая наблюдать за его поведением после того, как он вошел в комнату. Ни на одном лице внимательная любознательность не отразилась так сильно, как на лице мисс Бингли. Несмотря на широкие улыбки, которые появлялись на нем всякий раз, когда она с кем-нибудь разговаривала, она еще не потеряла голову от ревности и отнюдь не оставила надежды заполучить мистера Дарси. При появлении брата мисс Дарси начала прилагать огромные усилия, чтобы принять более живое участие в разговорах. Элизабет убедилась, что ему очень хотелось, чтобы она и его сестра ближе познакомились, и поэтому всячески поощрял последнюю к разговорам. Это тоже не прошло мимо внимания мисс Бингли. Она рассердилась и безрассудно воспользовалась первой же возможностью снисходительно-покровительственно вставить в разговор такой вопрос. «Скажите, мисс Элиза, а что, Энский полк уже покинул Миритон? Для вашей семьи это, наверное, стало тяжким ударом». В присутствии Дарси она не решилась вспомнить имя Викхема, и Элизабет сразу же поняла, что именно его имела в виду мисс Бингли. Связанные с ним воспоминания на мгновение огорчили ее, но она быстро взяла себя в руки, чтобы дать отпор такому злому натиску и незамедлительно ответить, сказала достаточно спокойным тоном. Когда Элизабет говорила, то невольно заметила, что лицо мистера Дарси мгновенно покраснело, а сестра его не могла подвести глаза от неожиданного смятения. Знала бы мисс Бингли, сколько неприятностей она нанесла в этот момент объекту своих устремлений, то ни за что бы не решилась на такое замечание. И ей просто хотелось сбить с толку Элизабет, напомнив о человеке, которому, как ей казалось, та была небезразлична. Ей хотелось заставить ее проявить свою опрометчивость, чтобы Дарси подумал о ней плохо и, возможно, напомнить последнему о глупости и несуразности, характерными для отношений между определенными представительницами их семьи и военными Энского полка. Ясно было, что мисс Бингли ничего не знала о том побеге с Викхемом, который задумала мисс Дарси. Эта тайна охранялась со всей возможной тщательностью, и ни одна живая душа, кроме Элизабет, о ней не узнала. Особенно тщательно мистер Дарси скрывал это от сестер мистера Бингли, ибо, как когда-то казалось Элизабет, надеялся, что они будут родственницами его сестры. В свое время такой план у мистера Дарси, наверное, был, и если он непосредственно и не побуждал его разбить отношения между мистером Бингли и старшей мисс Беннет, то все равно как-то привел его к быстрой заинтересованности судьбой своего друга. Однако взвешенное поведение Элизабет вскоре умерила его эмоции, а так как раздраженная и разочарованная мисс Бингли к теме Викхема приближаться не решилась, то со временем Джорджана тоже овладела собой, хотя и недостаточно хорошо для того, чтобы поддерживать разговор. Ее брат, взглядом которого Элизабет боялась встречаться, вряд ли вспоминал в этот момент о ее познаниях в этой истории, поэтому то же обстоятельство, которое, казалось бы, должно было заставить его отвлечь от нее свои мысли, наоборот, привело к тому, что он еще больше сосредоточил на ней свое доброжелательное внимание. После вышеупомянутого вопроса и ответа на него этот визит продолжался недолго. А когда мистер Дарси провожал их до кареты, то уже мисс Бингли наконец дала волю своей критике, порицая характер Элизабет, ее поведение и ее наряд. Но Джорджана не стала ее поддерживать. Для хорошего отношения к Элизабет ей было достаточно рекомендации, которую дал ее брат. Разве он мог ошибаться в своих суждениях о людях? А выражения, в которых он высказывался об Элизабет, не оставили Джорджане никакой возможности думать о ней иначе, чем как о девушке красивой и приветливой. Когда Дарси вернулся в зал, мисс Бингли не могла не повторить ему часть того, что она говорила его сестре. «Как плохо выглядела Элиза Беннет сегодня утром, мистер Дарси!» — воскликнула она. «Я еще не видела, чтобы кто-то так менялся в худшую сторону, как она после этой зимы. Она так загорела, стала какой-то вульгарной. Мы с Луизой сошлись на том, что никогда бы ее не узнали». Такой отзыв мистеру Дарси явно не понравился, и он ограничился сдержанным ответом, отметив, что не заметил в ней каких-либо изменений, кроме достаточно сильного загара, что вовсе не является какой-то диковинкой, когда люди много путешествуют летом. А я со своей стороны никак не могла успокоиться мисс Бингли. Должна отметить, что никогда не видела в ней никакой красоты. Ее лицо слишком узкое, цвет его какой-то тусклый, а черты вовсе некрасивые. Ее носу не хватает четкости, линии его неразличимы, зубы более-менее хорошие, но не более того. Что касается глаз, которые некоторым показались такими прекрасными, да я не вижу в них ничего особенного. У них язвительное и неприветливое выражение, а оно мне не нравится. Весь ее вид — это отталкивающая, безвкусная самоуверенность. Какой бы убежденной мисс Бингли ни была относительно симпатии мистера Дарси в Элизабет, все равно это не было лучшим способом понравиться ему самой. Но люди в гневе редко бывают рассудительными, поэтому, когда она наконец увидела, что он чувствует себя некомфортно, то решила, что ее слова имели успех. –